Вводный урок. Во имя любви и стремления к совершенству. Слава. Для начала мы бы хотели сообщить нашим ученикам некоторые предварительные сведения, без которых нельзя приступить к предмету столь значительному, как искусство дыхания. Учение имеет два аспекта – изучение и практика. Первая дает ясное понимание того, что и как нужно делать. Вторая, действуя параллельно, приносит серьезному ученику величайшее удовлетворение. Хотя мы живем в вечном настоящем, следует все же помнить, что жизнь коротка и время драгоценно. Кроме того, нынешняя эпоха, век разума, требует от нас напряженных усилий, и когда говорят о выживании наиболее приспособленных, имеют в виду уже не мускулы, но мозг и нервы. В повседневной жизни человек должен проявить остроту ума и крепость нервов. По мере того, как мы овладеваем силами природы, дух времени заставляет нас пробуждать новые способности. Без этих доселе скрытых способностей мы не сумеем устоять в борьбе за существование и правильно использовать таланты, полученные от Всевышнего. Поскольку начался век мозга и нервов, мы должны искать пути и средства, отвечающие требованиям времени. Идей, более или менее остроумных, теперь предлагается множество. Как правило, они имеют один существенный недостаток – искусственность. Несомненно, следует отдавать предпочтение естественным методам. И именно такие методы мы обнаружим, если обратимся к наследию древнейших цивилизаций. Минувшие эпохи оставили нам поистине великие тайны. Ведь, несмотря на все достижения современной науки и техники, нас по-прежнему изумляют такие сооружения, как пирамиды, сфинкс, колосс Родосский, Критский лабиринт, Вавилонская башня, канал, пересекающий Сахару и тысячи других чудес древности. Они бросают вызов нашему интеллекту. Мы задаемся вопросом, как люди, подобные Сократу, Пифагору, Аполлонию, Конфуцию, достигли столь необычайной интеллектуальной и нравственной силы. Очевидно, не только благодаря научным знаниям. Иначе мы бы оставили этих мудрецов далеко позади. Ведь современные методы обучения гораздо эффективнее древних, если судить подошедшим до нас педагогическим сочинениям. К нашим услугам превосходные библиотеки, музеи, средства коммуникации, о которых в далеком прошлом нельзя было и помыслить. Как же древние обретали мудрость, точно так же, как и современные люди. Иным она свойственна по природе, кому-то достается без особых усилий, но к большинству из нас приходит лишь после трудных испытаний. Тем не менее, в любом случае, источник мудрости – вдохновение. Одним оно является как нечто неосознанное, другие просто неожиданно сталкиваются с ним. Однако чаще всего люди пожинают плоды вдохновения постепенно, шаг за шагом, благодаря упорному труду. Те, кто вместе с нами изучают науку жизни маздознан, прямодушные, честолюбивые и целеустремленные люди. Они хорошо сознают, что жизнь коротка и время драгоценно. По мере развития цивилизации труд становится более квалифицированным, цена его растет, и потому увеличивается стоимость жизни. Чтобы идти в ногу со временем и вкусить золотых плодов цивилизации, нам нужна высшая культура, которая провозглашает святость духа и тела. Маздознан, искусство дыхания, по сути не является чем-то совершенно новым. Однако способ, каким подается и практикуется это учение, обеспечивает весьма благоприятные результаты. И почти сразу. Десятки тысяч случаев свидетельствуют о том, что практика маздознан пригодна для всех типов людей. От наших учеников требуется лишь искреннее намерение и известная доля здравого смысла. Прежде чем приступить к описанию 12 уроков ритмичного дыхания и гимнастики, мы просим учеников принять к сведению следующие правила. Не практикуйте ритмичное дыхание, пока не освоите правильный выдох и не научитесь опустошать легкие без малейшего усилия. Чтобы правильно опустошить легкие, необходимо сначала расслабить мышцы конечностей, затем нижней челюсти, задней части шеи, груди, живота, наконец, туловища в целом, медленно и постепенно выдыхая и сосредотачивая мысль на всех этапах этого последовательного процесса расслабления. Чтобы ритмические упражнения дали наилучший эффект, выполняйте их лишь в течение 3 минут. Продолжительность выдыхательных упражнений, практикуемых 3-5 раз в день, может быть большей. Она зависит от потребности или результатов. Выполняйте вдыхательные упражнения утром и вечером, лежа или стоя на коленях, до и после полудня, стоя, в полдень, сидя. Чтобы пробудить правильные вибрации, во время выдоха рекомендуется мысленно произносить определенные словесные формулы. Со временем вы сможете, не переводя дыхание, прочесть целую доминиканскую молитву. В качестве примеров мы предлагаем следующие формулы. Уверенность. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас во искушение, но избавь от лукавого. Если вам трудно произнести всю формулу одним духом, не напрягайтесь. Можно просто остановиться на середине фразы, затем спокойно вдохнуть в течение 4 секунд. Чтобы избежать рутины, можно использовать несколько различных текстов. Например, осознание. «О солнце, оплот вселенной, отвори врата, скрывающие твой светозарный лик, умерь ослепительный блеск твоих лучей, чтобы я мог узреть твою истинную сущность, научи меня различать нереальное и реальное и рассей волшебный туман иллюзий этого мира». Созерцание. «Тело твое Господь избрал своей обителью. Избавь же этот храм от всех нечистот. Не оскорбляй Господа в себе, потакая желанием и терзая себя неправильным дыханием. Господь пришел, чтобы смотреть на мир твоими глазами, и твой чистый вздох да будет благодарением Ему. Это Он внемлет и мыслит и говорит в тебе ночью и днем. Внимай же, мысли и говори в Его божественной любви». В последнем случае можно сделать остановку после первых 4 строк и начать новый вдох продолжительностью 4 секунды. Эти формулы или любые другие, которые вам по душе, следует произнести 3 раза подряд, что в целом займет около 3 минут. Такие дыхательные упражнения можно выполнять и во время работы, и на ходу. Если условия не позволяют произносить формулы вслух, достаточно лишь шевелить губами. Людям, которые из-за какого-то недоразумения боятся всего, связанного с религией, мы предлагаем использовать такие строки из Рубаята, Омара Хайяма. «О море, как ты далеко!» — стенает роза. «Безумное!» — в ответ смеется море. «Под небом голубым едины я и ты, и разделяет нас лишь точка. Червя ничтожного живым дыханием мудрец не в силах наделить. Все волшебство его речей премудрых сведет на нет владычица судьба. Подобным и светилам, что в эфире плывут, свет вечный отражая. Однажды вечером приходим в этот мир, а на рассвете исчезаем. Ни один мудрец в этом мире, ни один святой в этом мире не в силах истину ни доказать, ни опровергнуть». Чтобы упростить описание, мы разделяем дыхательный цикл на 4 фазы. Вдох, задержка на вдохе, выдох, остановка после выдоха. Это не означает, что вам нужно расчленять дыхание. Напротив, оно должно быть плавным, волнообразным. Задержка – это просто вершина волны. В это время воздух максимально заполняет легкие и сжигает различные органические вещества, содержащиеся в крови. В результате выделяется живое тепло. Во время остановки, которая следует за выдохом и представляет собой впадину волны, легкие опустошаются. При этом нужно стараться как можно меньше опускать грудную клетку. Возникающая в ней пустота действует на нервные волокна, и те посылают электрические импульсы к конечностям, головному мозгу и органам чувств. По своему воздействию на организм, задержка и остановка – самые важные фазы дыхания. Для начала мы хотим описать два упражнения – одно для вдоха и одно для выдоха. Пусть они послужат своего рода талисманами на тот случай, когда вами овладеет тревога, нервозность, чрезмерное возбуждение или наоборот – апатия, равнодушие, сомнения в успехе. Эти упражнения также помогут вам справиться с начинающимся заболеванием. Эрья Ма. Прежде всего примите удобную позу и расслабьтесь. Поднимите грудь как можно выше и слегка втяните живот. Нужно все время держать грудь высоко, как на вдохе, так и на выдохе. Когда вы почувствуете, что расслабились и максимально освободили легкие от воздуха, начинайте вдыхать медленно и глубоко. Если вам покажется, что легкие уже наполнены, постарайтесь вдохнуть еще немного воздуха. Вдыхайте, пока не почувствуете, что достигли предела. На этой стадии задержите дыхание по крайней мере на 10 секунд. Чем дольше будет задержка, тем лучше. Но не напрягайтесь и не стискивайте зубы. Затем легко и свободно выдохните и начинайте новый вдох. Пусть он будет таким же глубоким, как первый, и завершится максимально длительной задержкой. Выполните весь цикл 3-5 раз подряд. При необходимости упражнение можно повторить через 6 часов, но не раньше. Это выдыхательное упражнение восстанавливает нервную систему. В результате человек приобретает уверенность в себе, он способен успешно противостоять слепым силам внешнего мира и достигать своей цели. Чтобы упражнение действовало наиболее благотворно, выполняйте его утром и вечером в сочетании с формулой молитвой осознания. Основная цель упражнения – очистить кровь. Благодаря регулярной более или менее продолжительной практике можно избавиться от хронических расстройств легких и кишечника, заболеваний крови, золотухи, туберкулеза, рака и так далее. Има. Сначала примите удобную позу, расправьте плечи и поднимите грудную клетку. Расслабьте все мышцы тела, кроме мускулатуры груди. Пусть язык покоится на дне ротовой полости или касается неба. Следите за тем, чтобы ни один мускул лица не был напряжен. Теперь выдыхайте медленно, но до самого конца, пока не почувствуете, что выпустили из легких максимальное количество воздуха. В этот момент остановите дыхание на 10 секунд или насколько сможете, без особого усилия и напряжения. Медленно вдыхайте, но так, чтобы грудная клетка не двигалась. Она все время должна оставаться в расширенном состоянии. Сразу после вдоха выдыхайте, как в первый раз, до самого конца. И снова остановите дыхание. Выполните весь цикл 3-5 раз. Упражнение можно повторить через час, если возникнет потребность. Например, при появлении признаков заболевания. Когда вы сможете управлять мышцами груди и удерживать их неподвижно во время вдоха и выдоха, когда вы научитесь полностью расслабляться, невзирая на усталость, тревогу или возбуждение, вам будет полезно соблюдать некоторые особые правила гигиены и распорядка дня. Вечером. Возьмите за правило ежедневно перед сном стоять в воде, желательно проточной. Быстро и энергично растирая все тело ворсистой или грубой тканью. Ноги должны быть погружены до середины лодыжек. Вода может быть теплой или холодной в зависимости от времени года и вашего темперамента. Эту процедуру нужно продолжать не более 3 минут. Затем быстро вытрите ноги. Растирайте ступни ладонями, пока кожа не станет теплой и бархатистой. Оттяните по очереди каждый палец ноги, пошлифуйте его ноготь подушечками пальцев. Но это не должно занимать более 3 минут. Теперь займитесь лицом. Смажьте лицо, а также горло, восточным кремом. Очень мягко втирайте его с помощью тонкой материи. Это также не более 3 минут. Далее волосы. Расчешите их черепаховым или эбонитовым гребнем, затем щеткой. Кончиками пальцев помассируйте голову. Чтобы стимулировать рост волос, воспользуйтесь эвкалиптовым маслом на коньяке. От перхоти поможет эмульсия из вазелина и спирта в соотношении 1:1. Заботе о волосах посвящайте не более 3 минут. Почистите зубы и прополощите рот стаканом теплой воды с 5 каплями эвкалиптового масла. Смажьте руки кремом и приведите в порядок ногти. Перед сном рекомендуется принять 1 чайную ложку очищенного вазелина. После пробуждения выпить стакан теплой воды. Теперь благоприятное время для дыхательных упражнений, молитв и так далее. Затрачивая таким образом каждый вечер 10-15 минут, мы приобретаем множество благ и в конце концов становимся почти неуязвимыми для болезни. Хорошо, если зимой и летом, независимо от температуры, свежий воздух поступает в спальню через приоткрытое окно. Однако при высокой влажности или тумане окно лучше закрыть и оставить только узкую щелку форточки. Следите, особенно в пути, за тем, чтобы белье, в котором вы спите, не было влажным. Оно всегда должно быть сухим и теплым. Регулярность отправлений. Физиологические отправления должны совершаться в определенном ритме. К любым нарушениям регулярности следует относиться со всей серьезностью. Небрежное отношение к этой стороне нашей жизни приводит к всевозможным недугам. Во всяком случае, гораздо разумнее пресечь заболевание в самом начале, чем потом долго искать подходящее лекарство. Вообще говоря, желательно, чтобы стул был не менее 2 раз в день, а мочеиспускание не менее 6 раз. В нормальном состоянии экскременты не должны иметь гнилостного запаха. Регулярность стула. Залог здоровья – чистота, а также регулярность. Нужно помогать природе, а кое-где и исправлять ее ошибки. Полезно смазывать заднепроходное отверстие миндальным маслом или вазелином, а также массировать и расширять сфинктер с помощью пальца. Не пользуйтесь механическими приспособлениями. Даже в экстренных случаях предпочтительнее обычная клизма. При геморрое и других расстройствах прямой кишки помассируйте всю заднепроходную область с большим количеством миндального масла или вазелина, а затем промажьте смесью вазелина и дегтя. Чтобы стимулировать испражнения, садитесь на корточки, приближая колени к плечам, и прикладывайте теплые компрессы к заднепроходному отверстию. После испражнения промойте задний проход теплой водой и смажьте миндальным маслом или вазелином. Это оживит мышечный сфинктер и поможет справиться с расстройством нервной системы. Такими средствами можно хорошо помочь природе, но для того, чтобы стул был регулярным, необходимо правильное питание. Ешьте по утрам свежие фрукты, а в обед – салаты. Если вы питаете страсть к мучному, старайтесь ограничиться бисквитами и галетами. Приучитесь есть хлеб из отрубей, хлеб из бездрожжевого теста, кукурузный или декстриновый. Лучшие напитки – свежее молоко, простокваша, молочная сыворотка, отрубевый отвар. Этот рацион избавит вас от самого сильного запора. Выбирайте кушанье в соответствии со временем года. Старайтесь избегать продуктов, привезенных из стран с другим климатом. Употребляйте в пищу ежедневно, в зависимости от сезона и потребности, от 30 до 60 граммов масла. регулярное мочеиспускание. Слабоумие, нервозность, грубость, упрямство, небрежность, вспыльчивость и другие нежелательные качества развиваются в результате расстройства выделительной системы. Индусы имеют обыкновение наполнять мочеиспускательный канал водой. Арабы осыпают себя песчаной пылью, обладающей щелочными свойствами. Методы, к которым прибегают дикари и животные, могут шокировать современного цивилизованного человека. Однако благодаря прогрессу мы получили возможность использовать более удобные средства. Например, нагреть воды и приложить грелку к паховой области. Более действенны компрессы, массаж, инъекции малых доз миндального масла с камфорой или ментолового вазелина. Лучшие дезинфицирующие средства – эвкалиптовое масло или раствор марганцево-кислого калия, 3 мелких кристаллика на стакан воды. Оба вещества можно принимать внутрь и наружно. Хорошее мыло также поможет сохранить здоровье. Мыла на основе растительных жиров в большей или меньшей степени обладают целебными свойствами. Во избежание недоразумений следует подчеркнуть, что мы не рекомендуем сидячих ванн, поскольку злоупотребление ими может привести, в зависимости от конституции индивидуума, к психическим расстройствам, катару желудка или легких, туберкулезу или нарушениям в мочеполовой системе. Более разумный оздоровительный курс включает омовение теплой водой с мылом, инъекции марганцево-кислого калия и массаж с небольшим количеством миндального или чесночного масла. При этом нужно поддерживать внутреннее равновесие с помощью вегетарианской диеты в стиле Навуходоносора. На утренней заре, проснувшись, по очереди вытяните конечности. Потом потянитесь всем телом, медленно вдыхая. С глубоким выдохом разом расслабьте все мышцы. После этого примите ванну, теплую и кратковременную, или холодную и более длительную. Можно также омыть лишь ноги холодной или теплой водой. Смочите все тело холодной водой и разотритесь сухим или влажным полотенцем. Выберите тот или иной метод в зависимости от времени года и вашей природы. Все эти процедуры придают гибкость суставам. Обтирание хорошо помогает при катаре. Хорошенько прополощите рот раствором марганцево-кислого калия. 3-4 маленьких кристаллика на стакан чуть теплой воды. Для разнообразия можно использовать и другие дезинфицирующие вещества. Например, 3 капли камфорного, сасафрасового. Сасафрас – род листопадных деревьев, кустарников из семейства лавровые. Родина Восток Северной Америки и Восточная Азия. Используется как ароматическое, противопростудное, дезинфицирующее средство. Эфирное масло сасафраса входит в состав некоторых противовирусных средств. Или эвкалиптового масла на стакан теплой воды. Если вы страдаете желудочно-кишечными расстройствами, последнюю порцию полоскания полезно проглотить. Почистив зубы хорошей зубной пастой, можно пошлифовать их древесным углем. Если у вас плохие зубы, не пожалейте средств и обратитесь к хорошему дантисту. Расчешите волосы, затем вымойте лицо, шею и руки. Что касается лица, тут возможны различные методы. Одним людям достаточно умыться водой, сначала теплой, затем холодной. Другие натираются маслом, а затем используют ароматический восточный крем. Но во всяком случае полезно еще глиссировать лицо раз в неделю. Для этого положите в шелковый мешочек кусок соленого льда, чайная ложка соли на чашку воды. Медленно водите мешочком по лицу и шее, пока не ощутите, что ваша кожа начинает твердеть. Затем нанесите на лицо немного восточного крема или рисовой муки. Такая процедура особенно приятна после бритья. Мы не хотим подробно обсуждать одежду. Укажем только, что утром даже спешные дела не должны помешать надеть сухое, теплое и слегка надушенное белье. Верхняя одежда не должна быть влажной, холодной и пыльной. За этим особенно нужно следить в дождливый период года. Очень важно, чтобы поры вашей кожи были открыты и тело могло дышать всей поверхностью. Поэтому чаще меняйте белье и носки. Следуя всем этим правилам, вы избежите простуды и катара, даже если прежде были подвержены таким заболеваниям. Первый завтрак. Каким бы трудом вы ни занимались, умственным или физическим, в завтрак не стоит есть много. Лучше всего работается, когда желудок почти пуст. Если вы плохо спали и ощущаете себя с утра усталым и разбитым, вам будет полезно принять за завтраком легкое слабительное. Для большинства людей в нормальном состоянии достаточно такого меню. Сок из кислых фруктов, например, апельсиновый, свежие или печеные фрукты, кукурузные или ячменные хлопья, хлеб, поджаренный на медленном огне, с молоком или сливками, иногда яйцо всмятку, кофе с доброй порцией топленых сливок, чай с лимонным соком или ромом, какао или шоколад с молоком. Ешьте медленно. Принимая пищу, старайтесь думать о хорошем и мысленно благодарить природу, которая дает нам хлеб насущный. Радуйтесь каждому куску и каждому глотку, и они пойдут вам на пользу. Если вы страдаете диспепсией, принимайте 1-2 щепотки угля из ивовой коры, либо 1 ложку лимонного сока. Кладите на язык и держите во рту листок свежей мяты. В полдень. Разумному человеку в этот час достаточно подкрепиться легкой закуской. Если вы в полдень пообедаете основательно, с обильным возлиянием, у вас, возможно, возникнет приятное ощущение в желудке. Однако ясности ума и энтузиазма поубавится. Когда желудок набит, человек совершает самые значительные ошибки. Лучше всего провести полуденный час так. Сначала посвятить 10 минут дыхательным упражнениям и гимнастике. Затем съесть какой-нибудь салат или тарелку овсянки. И, наконец, немного прогуляться на свежем воздухе. После полудня. Послеполуденные часы могут быть не менее плодотворными, чем утренние. Вы убедитесь в этом, если возьмете за правило выполнять дыхательные упражнения. Часто после полудня человек склонен к критике. Во всем видит лишь худшие стороны. Это происходит от того, что желудок переполнен, печень работает вяло, в легких скопилась углекислота. Такой негативный настрой постепенно становится обычным состоянием и свидетельствует о глубоко укоренившемся недуге. Но избежать его нетрудно, нужно лишь добросовестно заниматься своим делом. А если вас что-то беспокоит, произносите на выдохе молитвы или, например, такое рубаи. Жизнь на споры пустые не трать. Все споры о вере – словесный хлам. Истину в доводах не отыскать. Спорящие подобны ослам. Обед. Полный обед мы едим только вечером, между 5 и 7 часами, но не позже. Если вы утомлены, измучены, лучше всего, возвратившись домой, принять теплую ванну. Насыпьте в воду чуть-чуть кристаллической соды. После ванны, она должна быть недолгой, оденьтесь в чистое белье и насладитесь трапезой. Не нужно большого разнообразия блюд. Когда вы проголодались и едите с удовольствием, пища быстро усваивается. После приятного и благотворного обеда можно посетить театр, концертный зал, общественное собрание или провести вечер с друзьями. При этом избегайте говорить о своих делах, но старайтесь увидеть и услышать побольше нового. Когда ум избавится от груза дневных забот, вам, возможно, придут на память строки рубаи. Одна забота у богатых – не потерять бы власть и деньги, В беде оставят даже брата, чтоб сохранить почет и злато. Действительно, это оставалось истиной на протяжении 8 веков. Но теперь люди изобрели множество новых дел и занятий, а будущее сулит нечто поистине удивительное. Пока что мы в самом начале пути. Изучение и практика. В этой книге даются 12 уроков искусства дыхания в духе Маздознана, которые уже принесли благо великому множеству учеников. Не говорите, что вы слишком молоды или стары, чтобы освоить новые методы или приобрести полезные привычки. В любом возрасте можно заняться хорошим делом. По крайней мере, в течение недели слушайте один и тот же урок через день и ежедневно практикуйте только одно упражнение, затем переходите к следующему. Перерыв между 3-минутными ритмическими упражнениями должен составлять не менее 1 часа, между 10-минутными гимнастическими упражнениями не менее 6 часов. 6 ритмических упражнений должны войти в ежедневную практику, которая через 3 месяца станет укоренившейся привычкой. Остальные упражнения связаны с поляризацией тела и духа. После 3 месяцев практики выберите здесь то, что наиболее соответствует вашему темпераменту. Описание египетских поз с иллюстрациями впервые было напечатано в оригинальном издании этой книги. Особенность египетских поз – необходимое произнесение определенных звуков. Выполняя эти упражнения без малого полвека и сравнив их с другими системами, мы вместе с десятками тысяч учеников утверждаем, что учение Маздознан, заключенное в искусстве дыхания, несравненно. С благими пожеланиями, Аттаман, князь Адушта.